Фонд Осирис. Работая с Гуней, а теперь уже скорее вместе с Митей в их воен-гидромете, я стала замечать, что веселые и даже нахальные, особенно в буфете сотрудники, начинают заикаться и бледнеть, когда речь вдруг касается их работы. Я работала в экспедиционном отделе, организовывала их поездки, доставала им железнодорожные авиабилеты и чисто из вежливости иногда спрашивала, как съездили. Двое так и не вернулись из поездок на испытания, но не было их фотографий с некрологами, как это бывало в случае чьей-то обычной смерти. «Это оружие массового уничтожения будет признано не марксистским», — Мити хватало дух еще шутить. В бывшем монастыре на Ладоге, где жил тогда филиал военгидромета, в часовне, где раньше покойные проводили свою последнюю ночь на земле, был небольшой архив. Там хранились, например, куски танковой брони, пройденные насквозь шаровой молнией, ее пытались тут ваять. Институт интересовали те уникальные явления природы, которыми можно воевать. В уголке стенда лежала слегка оплавленная красноармейская звездочка, и рядом с ней табличка, рассказывающая о необъяснимом явлении природы. 2 июля 1971 года лейтенант Зорин стоял на обрыве с солдатами и ждал начала надвигающейся грозы, чтобы продемонстрировать солдатам явление молнии и грома. В этот момент молния ударила в звездочку и убила его. — Молебен о дожде по-коммунистически, — язвил Гуни. — Ох, чую, ждет меня судьба лейтенанта Зорина, — дурашливо восклицал Митя, хотя боялся по-настоящему. Мы сидим у окна часовни, и я уже с Митей, но его сейчас здесь нет. Больше всего Гуню бесило, что я ушла так недалеко, от одного младшего научного к другому, такому же. Нет, Гуни был серьезный, принципиальный, ставил проблемы крупно и дерзко их решал. А Митя был шалопай, которого все любили, и начальство, и подчиненный. Гуня так и изобразил. От серьезного принципиального борца к приспособленцу, дамскому угоднику, мне, во всяком случае, угодил. Однако судьба лейтенанта Зорина ждала именно Митю. В часовне сейчас адмирал Цыпин, рядом с ним его шикарная ослепительная жена Мара, они еще вместе. Тут же и я тоже принаряжены. После испытаний намечается небольшой банкет. Мы с Марой уж раскладываем по тарелкам дольки малосольного ладожского сига. Но взгляды наши устремлены в небо, где наш маленький серебристый самолетик таранит тучи и прячется во тьму. Щекотать тучи зарядами полагается с теневой стороны. Цыпин, директор института и адмирал, довольно морщит свой абсолютно лысый череп, шевелит седыми пушистыми усами и бровями наш славный морж. Молодцы, говны так не летают. Я тоже так летал. Тучи вдали над мысом продолжают гулко катать шары. Мара кидает туда страстный, взволнованный взгляд. Я знаю, за кого она волнуется. Я уже наблюдала не раз, как она смотрит на Митю. Мара уж считала его своей собственностью, и тут появилась я. Я заметила, что когда мы провожали в полет Митю, Гуню, а также Митиного аспиранта Апопа, Мара вдруг залезла своей ручкой в перстняк под крышку стенда, взяла в кулачок звездочку Зорина и протянула Мите. Поймав мой яростный взгляд, она как бы виновато улыбнулась. Пусть, мол, глупость, конечно, дурацкий институтский амулет, но женщины так слабы, во все верят. И теперь Митя со звездочкой в руке там. И вдруг в черноте вспыхивает ветвистая молния, целое светящееся дерево, и самый толстый сук упирается в наш самолетик. Вырывается общий крик ужаса, правда, Цыпа успевает его облечь в более мужественную форму. Туча, как клякса, размазывается вниз, там над измерительным полигоном рушится дождь, приборы фиксируют, и испытания принципиально новых зарядов йодистого серебра идут с блеском. На чистое солнечное место выскакивает наш сверкающий самолетик. Ура! Потом появляются Митя, Гуня, Апоп, радостные, уже где-то нализавшиеся. — Странно, — растерянно говорит Митя, — вдарил еще до того, как мы выстрелили. Он с опаской возвращает звездочку Зорина обратно Маре, но так кокетливо отталкивает ее ладошкой, мол, возьми себе, награда нашла героя. — Спасибо, — вздыхает Митя и аккуратно кладет звездочку обратно на стенд. Но уж ему было не отвязаться. Однажды зимой, как всегда, ерничая была Гуря, он уехал в Москву и против своего обыкновения не позвонил ни в первый, ни во второй день. Вечером второго дня непонятная организация сообщила, что меня ждет в кассе номер 8 билет на Москву. На перроне в Москве меня встретили какие-то странные люди, не смотрящие в глаза. — Что с ним? — спросил я. — Случайное разбойное нападение, — пробормотал один, не поднимая глаз. Машина наша вырвала за город, зашуршала по удивительно ровному тихому шоссе, машины тут проносились крайне редко и, как я поняла, только правительственные. Мы въехали в железные ворота с пятиконечными звездами, поехали по плавной изогнутой аллее среди удивительно ровных, аккуратных, ослепительно белых снежных отвалов по краям. Это после случайного нападения он попал сюда. Мы вошли в палату. В центре стояла единственная койка. На ней лежал абсолютно белый Митя, облепленный контактами. Он был мертв. Потом глаза его открылись. — Значит, обратный билет еще оплачивают, — пролепетал он. — Зачем ты делаешь это? — спросил я его на обратном пути в шикарном СВ. Мне удалось-таки растрясти из уклончивых медиков суть работы. Престарелые члены политбюро, растеряв с остатками здоровья и остатки материализма, вдруг очень стали интересоваться, что там, и щедро оплатили это исследование. Щедро кому? А контоходцем оказался, конечно, Митя. В институте и до этого было известно, что не из-за дождика лейтенант Зорин погиб. Командирован туда, но никто не слышал, что он вернулся. Зачем ты делаешь это? — спросил я Митя на обратном пути. — Так я же получаю зарплату, — гениально ответил Митя. — Молодец. Правда, зарплата довольно скромная. Продам материалистические убеждения дорого. Уже сияя улыбкой, в купейные зеркала он завершил пресс-конференцию своей любимой, но дурацкой шуткой. — Дорого? Я этого не заметила. Потом силы государства растаяли вместе с силами кремлевских старцев, и они ушли друг за другом вереницы, протаренной тропкой, и финансирование зловещей этой программы умерло вместе с ними. Год мы прожили с Митей, хоть и бедно, но сравнительно спокойно, и вдруг финансирование возобновилось, но же вовсе не из Москвы. Международный фонд «Осирис» однажды буркнул мне Митя после долгих моих расспросов. Школу, слава богу, я успела закончить. Но по этому случаю открыла учебник снова. Сет, бог зла, принес на праздник в дом Осириса сундук. Все гости, захмелев, пытались в него ложиться, но впору он пришел лишь Осирису, мерка была снята заранее. Сет заколотил ящик с Осирисом и бросил в Нил. Безутешная Исида нашла тело мужа и пыталась его оживить, но тут появился Сет и разрубил тело Осириса на 14 кусков и раскидал по всему Египту. Однако любящая Исида разыскала все его куски, кроме 14-го, самого лакомого, который, оказывается, попал в Нил и был проглочен рыбой, но из замашки у этой рыбки. Однако Исида сделала недостающую часть из глины и даже сумела забеременеть и родить сына Гора. Для того мифы и существуют, чтобы брать пример с их героев. Делает жизнь с кого? Оказывается, я работаю Исиду уж давно. Институт теперь ожил. Слово «ожил» по отношению к Мите звучало издевательски. Теперь я поняла, почему он так часто ходит на лед. Однажды, когда он ушел туда в воскресенье, институтский вертолет с медицинским оборудованием, обычно дежурящий над бухтой, в воздух не поднялся. Не все определяется лишь платой, особенно у нас. Наши люди ширше и вольней. Митя перепрыгивал трещину и, не долетев, ударился своей мощной челюстью о край и почти без сознания так держался и покрывался льдом. Его спасли совершенно случайно проходившие мимо пьяные рыбаки. Хотя спасли это не совсем точно. Вытащив Митю из полыньи, они посадили его, обледеневшего, на автобусной остановке на пустом шоссе, а сами уехали. Действительно, не тащить же такого к себе домой. Посмотрев весь исход рыбаков со льда, я злобно решил, что Митя там и не был, и легла спать. И вдруг что-то ледяное и невидимое нырнуло под одеяло. Я выскочил из нашей избушки, в которой мы и жили на Ладоге, и абсолютно безошибочно пришла на остановку. Когда я навестил его в реанимации, он шепнул: «Как вурдалак со стажем, скажу тебе, ничего хорошего». Я уже догадывался о том, кто именно возобновил финансирование. АТЭФ, аспирант Мити из далекой арабской страны. То был, наверное, самый загадочный и наверняка самый богатый аспирант в мире. Когда он звонил нам домой своим глухим, лишенным всякого выражения голосом, по тону, да и по разговору, невозможно было понять, звонит ли он из своего роскошного дворца сердца пустыни, или с виллы на Сейшелах, или из обшарпанной научной общаги на Халтурина. Загадочно его неспособность сделать, чтобы четкая с диссертацией о химии облаков настораживала даже простодушного Митю. Явно химичит. Но чего он хочет? По его бесстрастному, пористому лицу, закрытому дымчатыми очками, ничего нельзя было понять. Когда институт наш опустел почти на год, он подкармливал Митю разными грантами и конференциями, проводимыми обычно принадлежащих АТЭФу шератонах в разных концах света. В разных странах они были очень похожи. Вся светская жизнь во внутреннем гостиничном саду, на островках и мостиках среди водных зарослей, иногда только по типу бани. Восточный хамам или финская сауна, можно было вспомнить, в какой стране ты находишься. Хотя конференции посвящались именно окружающей среде. АТЭФ раскручивал гигантскую экологическую программу, собирая в своих шаратонах сливки научного общества, в основном горькие сливки. То были люди, лучше всех других представляющие, как прекратить всякую жизнь на Земле. Они же, естественно, могли ее и не прекращать, смотря какое угощение, какой комфорт. АТЭФ скромно объяснял, если очень упорно домогались, что деньги на все эти конференции дает его богатая, но патриархальная семья, предпочитающая по старинке вести прежнюю жизнь в шатрах. Но умные люди, а тут их бывало множество, с усмешкой объясняли, что это какая-то богатейшая нефтяная фирма, загадившая бензином всю планету, хоть как-то пытается отмыться. А ТЭФ лишь посредник, очень удобный. Ведь действительно, их семьи, вообще их корни зачастую отыскать невозможно. Однажды нас повезли на сафари в пустыню. Изнурительная роскошь, сопровождающая всю конференцию, шла по нарастающей, и на прощание нам готовили фаршированного верблюда. Кур набивали рыбами, баранов уже начиненными курами, и все это запихивалось в голову мертвого верблюда, который выглядел ужасающе неприлично и страшно эротично. Все сразу почувствовали это и смущенно стали переглядываться, перемигиваться, стараясь взбодриться. Но, скорее, все же это было страшно, нежели весело. От духоты и перевозбуждения мне стало плоховато, и я вышла из шатра на воздух. Вокруг во все стороны расходились мертвые, абсолютно одинаковые барханы, высотой чуть повыше человека. Поняв, что и снаружи воздух отсутствует, я стала карабкаться на четвереньках на ближний бархан, освещенный, как и все волны этого мертвого моря, яркой луной. Может быть, хоть на верхушке словлю какой-нибудь ветерок. Я вскарабкалась на вершину бархана, вздохнула и так и застыла, боясь выдохнуть. Внизу, под барханом, стоял АТЭФ в длинной белой голубее с головной накидкой и смотрел, не двигаясь сверху. И вдруг луна, висящая в небе, стала головокружительно приближаться, увеличиваясь прямо на глазах. Потом я вырубилась и очнулась в шатре, толстые женщины натирали мне верхнюю губу солью. Кто доставил меня в шатер? А Теф при встрече со мной смотрел на меня теперь задумчиво и внимательно. Луна ли это была? Однажды он скромно позвонил нам с Мити, и Митя даже не спрашивал, где сейчас Атеф, в Египте или на Сейшелах. Настолько все было безразлично Атефу. А в конце концов и нам тоже. Он бубнил про его диссертацию, которая опять в связи с делами семьи откладывается на неопределенный срок. — Ну что же, — бормотал Митя, строя мне зверские рожи, — заходите как-нибудь, побеседуем. Митя согнал глаза к переносице. — Ах, сегодня, так здесь. Заходите, Алена что-нибудь приготовит. В то время от любви к Мите я готова была запечься в духовке сама.